Глава 41. «Разве я тебе мало дал, полукровка?» Поток подавляющей энергии, выжимающий до капли весь воздух из легких, щедро изливался от божества, зависшего прямо над лежащим на своей роскошной постели Хаканом. Волны мирно плескали о борт личной беремы королевского посланника, яркий солнечный свет просачивал сквозь прямоугольное окно, преломляясь в многоцветном витраже. С палубы доносились негромкие переговоры команды, вокруг все оставалось привычно безмятежным в тот самый момент, когда Хакан корчился в попытке сделать вдох и ответить разгневанному покровителю хоть что-то. «Я всего лишь велел тебе найти несколько асрайских шлюх, чтобы подложить под проклятого четвертого Дениши, а потом забрать их и взрастить столь необходимые орудия. Неужели это было столь трудно, учитывая знаменитую ненасытность Архонта Приграничья?» «Невозможно!» Наконец сумел прохрипеть Хакан, и давление, кажется, уже превратившее в кашу внутренности, чуть ослабло. «Невозможно!» Размытая темная фигура без лица поднялась к потолку, и ее очертания стали еще более нечеткими. «И почему же?» Каждое слово, произнесенное собеседником, сверлило и поджаривало мозг мужчины, доводя почти до агонии. Беленус наверняка нарочно позволял проявляться части своей мощи, прекрасно зная, какие мучения это причиняет. Но Хакан не был по-настоящему напуган. Если бы Бог хотел его гибели, то достаточно было бы мгновенного освобождения его полной силы, дабы испепелить и его самого, и берему с командой, и половину острова в скрытой бухте, которого они ждали нужного момента. Но в том-то и дело, что супруг Дану не мог пользоваться всей своей мощью. Хакан и сам разгадал этот секрет совсем недавно, но не спешил делиться наличием запретного знания даже с самим богом. Хотя его злорадному самолюбию льстило понимание, насколько униженным должен был ощущать себя Беленус из-за наложенных женой ограничений. Оставить возможность действовать только при помощи орудий, смертных посредников, на самом деле обладая безграничной мощью – вот где проявлялось в полной мере изощренное жестокое чувство юмора Дану. Коварная божественная супруга знала, что делала, когда устанавливала правила для их кровавых игрищ, и пока она жива и не лишена сил, все так и остается. «Фаворитка. Голем». Превозмогая боль и кашель, выдавил королевский посланник, внутренне, однако, сохраняя почти полное спокойствие. «Она единственная, кого он хочет и с кем делит постель». «Быть такого не может. Сотни женщин прошли через этого Дениши, а ты мне говоришь, что теперь он только с одной?» От сгустка тьмы, в виде которого теперь представал Беленус, в разные стороны стали расползаться широкие дымные ленты, словно щупальца, захватывающего все пространство каюты монстра. «Но так и есть. С ее появлением он стал как помешанный». Почти полностью восстановив дыхание, Хакан сел на постели, не сводя взгляда с собеседника. С того момента, как притащил ее из-за завесы. Это полуживотное только в нее сует свой член. Он не посмотрел ни разу в сторону ни единой Кадани. Отверг всех гостей, предлагавших ему близость. Не проявил ни малейшего интереса даже к тем великолепным монам, которых я подослал к нему, это несмотря на то, что они носили дарованный тобой амулет. Фирболк в руинах после нападения драконов, а он и не подумал его заново отстроить. «Значит, ты понятия не имеешь о постельных предпочтениях своего братца, раз твои асрайские шлюшки не смогли соблазнить его хоть разок, поиметь их!» Одно из щупалец хлестнуло по лицу Хакана, заставляя сжать зубы от жжения. «Не было у него никаких предпочтений. Десятками лет он трахал любую благородную Мону, прибывшую в Тайхенглиф с визитом, и потом вышвыривал ее из постели, мстя за старые обиды. Именно то, что было нужно». «А может, ты просто лжешь мне? Решил, что выгоднее будет принять сторону Дану? Что она посулила тебе? Что бы это ни было, лживая дрянь обманет тебя, использует и раздавит, как червя, когда станешь не нужен». Сказано было так, будто сам Беленус собирался поступить как-то по-другому. Вот только у Хакана были мыслишки, как этого не допустить. «Нет-нет, я предан тебе, мой бог». С фальшивой искренностью и дрожью в голосе заверил он Беленуса. «Ты предан только своей маниакальной идее уничтожить брата, причинив как можно больше боли и унижений в процессе». О нет, теперь планы Хакана были гораздо масштабнее. Получить наслаждение, размазывая Грегордиана, это лишь первый шаг. Да, я хочу унижений и страданий для Грегордиана, но я не лгу тебе. Архонт Приграничья потерял свою голову от этой женщины. Нарочито торопливо заговорил королевский посланник, стремясь убедить мнительное божество в трепете перед ним, испытываемым, и в стремлении угодить любой ценой. Но я использовал ситуацию в нашу пользу, и у тебя будет желаемое, Беленус. И, вероятно, даже больше, чем ожидаешь. Его фаворитка – голем. Само по себе магическое творение, и ублюдок моего брата, которого она произведет на свет, может превзойти по силе любого из тех, что могли бы родить женщины Фейри. А может оказаться абсолютно бесполезным. Недовольно огрызнулся Беленус, но Хакон явно уловил его заинтересованность. И ситуацию ты использовал не в нашу, а только в свою пользу, идиот. Надеешься не только очернить своего брата, когда станет известно, что он дал жизнь запретному чудовищу, но и раздавить его тем, что принесет его мир именно его возлюбленная? Это не так. О да, именно так, ведь даже если у Беленуса снова ничего не выгорит, и в этом раунде противостояние с Дану и все вылезет наружу раньше времени, проклятый братец должен будет убить эту девку сам, своими руками, и это уничтожит его. Хакон нутром чуял значение каждого взгляда ненавистного родственника на его фаворитку. Так смотрят лишь на того, чья потеря вырвет тебе сердце и сожжет душу. Идет Дениши и сам, скорее всего, не осознает всей мере собственной зависимости от Эдне. Нет себя тем, кто контролирует степень своего к ней влечения, иначе не позволил бы заметить эту огромную уязвимость, а особенно ему. О том, как мерзкий зверь, каким он считал Грегордиана, способен будет когда-то чувствовать нечто подобное. И помыслить нельзя было раньше, что теперь Хакон даже не так хотел уничтожить деспота физически, как обречь на бесконечную череду страданий совершенно другого порядка. Фейри внутренне ухмыльнулся. Как теперь не повернутся события в будущем? Будет ли первая фаворитка брата убита в ближайшее время или станет матерью монстра, что сотрясет их мир до основания? Хакон получит то, о чем мечтал так давно. Сломленного и раздавленного, сгоревшего изнутри Грегордиана. «Что за радость я читаю в твоих глазах, полукровка?» Угрожающе спросил Белену, снова обрушивая на него волну своей энергии. «Ликование от осознания, что вскоре я смогу угодить тебе, как никто прежде, мой бог!» Прохрипел Хакон. «Хорошо бы, чтобы это так и было, иначе я не погнушаюсь объединиться на время с Дану, дабы придумать для тебя наказание. А зная ее изобретательность, будь уверен, ты проведешь вечность в страданиях!» Ох уж эти пустые божественные угрозы. Неужели он совсем недавно был таким же, как и все вокруг, и они его пугали? «Тебе не стоит беспокоиться, великий Беленус. Скоро сосуд с твоим орудием в утробе будет в моих руках, и все, что нам останется, это только дождаться его появления на свет и момента обретения полной силы». «Не скоро, полукровка. Немедленно!» «Сейчас же отправляйся и забери то, что мое! Если Дениши обо всем догадается, то все пойдет прахом, и мне придется опять ждать целую вечность новой возможности!» Рявкнул приказ, Белену стремительно истаял, возвращая легким Хакону способность нормально дышать и избавляя от раскаленного сверления в мозгу. Королевский посланник встал и потянулся, изгоняя из тела последние отзвуки боли, и уже открыто ухмыльнулся. При любом исходе он уже ощущал себя победителем. Поднявшись на палубу, он отрывисто крикнул «К дворфам!» и уставился вдаль, в ту самую сторону, где находился невидимый сейчас Тайхенглиф, где его проклятый братец неусыпно стерег ту, что разрушит его не без его, Хакона, конечно, помощи. «Дашь мне минутку?» – спросила я и торопливо пошла в купальню деспота, шмыгая носом и вытирая еще мокрые глаза. Встав на колени перед бассейном, начала плескать воду на горящее после всех пережитых эмоций лицо. «Ты узнала хоть что-то об артефакте короткого пути?» Нервный шепот Илвы раздался над самым ухом, и я едва не рухнула в воду, дернувшись от неожиданности. «Какого?» – испуганно вскрикнула, инстинктивно отталкивая невесту деспота плечом. «Зачем ты так подкрадываешься?» «Тише!» – зашипела Илва, но попятилась, давая мне немного личного пространства. Она встревоженно оглядывалась на дверной проем, как будто в любой момент ожидала появления оттуда угрозы. Сейчас, присмотревшись, я заметила, что выглядела она напряженной и какой-то дерганной, что ли, да и вообще по-другому. Сразу так и не скажешь, что в ней изменилось, возможно, все дело в изящном покрое платья, его насыщенно-изумрудном цвете, красиво оттеняющем ее белоснежную кожу в отличие от того невнятно-серого, что она носила до этого. Мне как-то было совершенно не до этого артефакта. Оправдалась я, поднимаясь на ноги. Объяснять, что сейчас я вообще не в том положении, чтобы даже заговаривать с деспотом о неких магических предметах, не стала. Ты должна что-то сделать, и как можно быстрее. Всегдашней ледяной невозмутимости девушки как не бывало. Она почти кричала все тем же свистящим шепотом практически мне в лицо, продолжая коситься на вход. Я не могу ждать слишком долго. Странно, мне казалось, что ты так не торопилась раньше. Немного подозрительно прищурилась я. Мы договорились о том, что тебя я еще многому научу. Теперь это уже не важно. Взмахнула Илва руками, сжимая кулаки. Посмотри на меня. Я неудуменно моргая еще раз прошлась по ее лицу и телу взглядом, не очень хорошо понимая, что же такого должна там увидеть. Более тщательное рассматривание позволило заметить. Илва и правда изменилась. И дело вовсе не в цвете и покрое платья. За те считанные дни, пока мы не виделись, она словно стала выглядеть более зрелой и женственной. Кожа из болезненно белой стала мягко перламутровой, а на щеках появился едва заметный, но поразительно красящий ее румянец. Бесцветные ранее губы были насыщенно розовыми, глаза казались ярче и выразительнее. Даже тело, скрытое платьем, неуловимо изменилось. Все, что до этого казалось угловатым, сейчас выглядело скорее уж изящно утонченным. Илва похорошила. Причем настолько, что у меня неожиданно под диафрагмой скрутился узел чего-то весьма похожего на панику и ревность одновременно. Да уж, порадоваться тому, что невеста деспота неожиданно стала красивее, у меня не вышло бы при всем желании. «С тобой что-то происходит, да? Ты прямо сама очевидность, Аня». «А разве ты не понимаешь, что?» Нахмурилась Илва, чем слегка разозлила меня. «Надоело быть вечно той, кому сначала ничего не потрудятся объяснить, а потом смотрят, как на недалекую. Представь себе, не понимаю». Огрызнулась я, и девушка на меня опять шикнула, оглянувшись через плечо. «Прекрати шипеть на меня. Вряд ли кто-то нас подслушивает, раз уж впустили тебя. Хотя я удивлена, что нас просто оставили наедине, учитывая чрезмерную подозрительность Архонта». «Не так уж и просто, Эдна». Немного поежила Силва. «Асрай Алёва раздел меня и обыскал с ног до головы, и пока это происходило, наш Архонт в красках описывал, какое наказание меня ждет, если я расстрою тебя или, не приведи богиня, причиню хоть какой-то вред. Мне пришлось поклясться собственной жизнью, что не имею дурных намерений в отношении тебя». И о чем я сразу же подумала? Естественно, о самом уместном сейчас. О том, что Грогордян наверняка пялился на обнаженную Илву. Чертовски похорошевшую Илву, между прочим. И вдруг остро захотелось схватить что-нибудь тяжелое и врезать всем. Засранцу Алёва за то, что провел эту девушку через столь унизительную процедуру. Моему деспоту за то, что допустил подобное со своей, как никак, невестой. Илве за то, что Грогордян видел ее голой и больше всего себе. За феноменальную дурость и разброд в эмоциях. Мне жаль. Только и буркнула я, но Илва тут же раздраженно отмахнулась. «Сосредоточься на том, что видишь во мне», — жестко приказала она. «А разве ты не можешь просто объяснить мне, что я должна увидеть? Это бы очень облегчило дальнейшее общение, между прочим». Илва шагнула еще ближе ко мне, и я поморщилась от этого вторжения в личное пространство. Почти прижавшись своей щекой к моей, она прошептала мне в самое ухо. «Со дня на день придет моя первая кровь в чрево, и я стану способной зачать от Архонта, Эдна. Ты должна срочно либо найти способ убедить его дать мне возможность свободно выйти наружу, либо добыть артефакт короткого пути». «Ничего себе требования. Ну и новость та еще». «Как ты можешь быть уверенной в подобном? То есть чего бы вдруг?» «Я же точно слышала, что Грогордян высказывал недовольство тем жутким тварям в белом по поводу отсутствия Улвы признаков созревания как женщины. И было это всего ничего времени назад. Как так быстро могло все поменяться?» Илва отстранилась и уставилась на меня, щурясь и чуть покусывая нижнюю губу, будто решая, можно ли мне доверить нечто важное. Я же прямо смотрела на нее, не пытаясь подтолкнуть, давая возможность самой принять решение. «Я с самого детства знала, для чего предназначена Эдна». Наконец тихо сказала она. И до определенного времени считала судьбу рожать наследников Архонту неизбежной. «Но это не значит, что я не хотела отсрочить исполнение собственного предназначения на как можно больший срок. Так вышло, что в определенное время у моих опекунш выдались подряд несколько особенно удачных охот. Поэтому Некоторых жертв оставили на потом. Среди них и оказался один зелиген. Эти лесные жители очень скрытные и крайне редкие. И странно, как он вообще умудрился попасться белым девам. Но суть не в этом. Прожил он достаточно долго для того, чтобы рассказать мне многие секреты своего племени о свойствах некоторых растений. Он научил меня, как можно с помощью определенного состава, принимаемого ежедневно, отодвигать срок моего созревания. В обмен на что? Вопрос вырвался раньше, чем я сообразила, что меня это, собственно, не касалось. Илва вскинула голову, ее спина стала прямой, будто одеревеневшей, и смотрела на меня в глаза с отчетливым жестким блеском в глазах, так похожих на мои. «Я обещала помочь ему сбежать», — ответила она ледяным тоном. Обещание своего не сдержала. «Но наша с тобой ситуация абсолютно иная. Если ты думаешь, что я затеяла все это только для того, чтобы как-то очернить в глазах Архонта и таким образом избавиться...» Я остановила девушку резким жестом. Честно признаться, в темном углу разума копошились подобные подозрения. Но, наверное, это уже приживающееся усилиями Алёва паранойя. «Я так понимаю, все дело в том, что чудное средство у тебя закончилось?» Илва кивнула, досадливо вздохнув. «Но почему ты, ну не знаю, не запаслась большим количеством?» «Вообще-то, я ехала сюда, внутренне примирившись с тем, что время пришло, и была наслышана о характере Архонта и его терпении». Возразила Илва, защищаясь. «Откуда мне было знать, что он не отправит меня назад к этим... если окажусь бесполезна? Я же не знала, что встречу тут тебя, и... это все настолько изменит во мне и для меня. К тому же, если бы я приготовила нужный состав в большем объеме, это немедленно привлекло внимание моих надзирательниц». «Ладно, ладно», — пробормотала я, ощущая одновременно и вину, и какую-то странную теплоту. «Давай подумаем. Ты сейчас не можешь выйти и добыть нужные ингредиенты?» Илва кивнула. «На самом деле, они общедоступны, будь у меня возможность по-прежнему выходить на торговую площадь Тайхенглифа, я бы приготовила еще. А что, если мы скажем, пошлем за нужным кого-то из Брауни, ведь Грегордиан позволит тебе ни в чем не отказывать?» «Нет, это очень опасно, этот осрай Алёва. Мне кажется, он и так подозревает. А если Брауни расскажут ему о том, что я просила их принести, он окончательно догадается». Вот по поводу Алёвы и спорить даже не стану. Меня бы ничуть не удивила его осведомленность в этом вопросе. Хотя я уверена, что если и так, то с Грегордианом он своими размышлениями не поделится. Зная характер деспота, я уверена, что тут же последовала бы реакция в виде допроса с пристрастием. Но не сомневаюсь, если манипуляции Илвы вылезут наружу, вспышки его ярости никак не избежать. Конечно, убить или покалечить собственную невесту он не может, но вот потребовать немедленного исполнения предназначения – запросто. От этой мысли меня опять затошнило, и горло подступила противная горечь. Но что я могу? Знаешь, если бы я оказалась в столь безвыходном положении, как ты сейчас, то серьезно бы подумала о варианте бегства с драконом. Как не стыдно, Аня. На что ты эгоистично подбиваешь ее? Как я могу быть уверена, что это лучше, Эдна? Здесь моя судьба определена и предсказуема, а с драконом? Логично. Но логика в нашей ситуации, похоже, неуместна. Я совершенно не знаю, что делать. Честно призналась я. Заговорить в данный момент с деспотом об этом твоем артефакте чревато только неприятностями. И неожиданно решившись, рассказала Илве о происшествии с амулетом, выдавая при этом действительно секретную информацию. Для обитателей Тайхенглифа, со слов Алёва, была озвучена весьма отредактированная версия событий. Что-то о том, как первая фаворитка хотела целиком и полностью свести с ума Архонта, раздобыв умножающий похоть браслет. Но так как это было лишь для взаимного удовольствия, которое в итоге было получено, то и прощена я была по-быстрому. Естественно, никаких там зачатий чудовищ и божественных предупреждений для широкой общественности. Илва слушала меня, не перебивая, с непроницаемым лицом. «Ты абсолютно уверена, что не можешь быть беременна?» — тихо спросила она в конце. «Потому что, если это вдруг не так, тебе самой ой как понадобится артефакт короткого пути». «Считаешь, что поэтому я отказываюсь о нем узнать?» — напряглась я. «Потому что намеренно пренебречь для себя?» «Нет, хотя бы поняла бы, если бы ты об этом подумала. Выживание прежде всего, Эдна», — жмурясь, ответила она. «Ну что же, раз пока узнать об артефакте мы можем только чудом, остается только один выход — найти способ убедить Архонта выпускать меня наружу. И тогда я не только получу время для себя, но и попробую сделать и для тебя кое-что». «Что именно?» «Зелиген научил меня не только оттягивать созревание, Эдна, но и избавляться от нежеланной беременности. Ты можешь быть уверена, что не понесла деспота, но разве мешает лишний раз подстраховаться?» «Весьма здравая мысль. принимая во внимание, что я догадываюсь о том, насколько плачевная участь меня ждет в противном случае. Осталась мелочь – убедить деспота, что его невеста, женщина, на которую он возлагает надежду на продолжение своего рода, не так уж и ценна, и нужно позволить ей ходить, куда вздумается. Ну да. И это учитывая, что кругом враги и предатели. Что может быть проще в самом-то деле? То, что Грегордиан вернулся в покой, я, как всегда, почувствовала раньше, чем увидела его. Кожа стала покалывать, как от крошечных укусов электричества, а внутри заклубилось такое знакомое предвкушение. Деспот появился в дверях купальни и мрачновато посмотрел на вмиг обратившуюся в бесчувственного сфинкса Илву, а потом прилип глазами ко мне. «Ты получила достаточно своего общения, Эдна?» Раздраженно проворчал он, и я кивнула. «Ну что же, тогда я желаю, чтобы все твое внимание снова принадлежало мне. Мона Илва, покинь нас».